Конечно, хуже некуда. Но что же теперь делать? Ведь надо что-то делать. Времени отпущено совсем мало. Еще сегодня утром я не поверил бы этому, но теперь совсем другое дело. Дружок, что сделал Моисей, когда свет потух? Дружок умильно осклабился во всю пасть, как и приличествует благовоспитанному терьеру, но никакого совета не подал. Будь вдоволь времени, тогда, дружок, и робость не беда. Но, слышу, настигает нас. Он с отвращением вытер лоб, покрытый испариной. Что же мне делать? Что делать? Просто ума не приложу, мысли путаются. Но что-то делать надо, иначе я совсем рехнусь. Дик снова забегал по мастерской, но порой останавливался, извлекая на свет свои давно заброшенные полотна и старые альбомы с эскизами. Он безотчетно искал успокоения в работе, обращаясь к ней как к чему-то такому, что не может ему изменить. «И ты никуда не годишься. И ты тоже никуда не годишься», — твердил он всякий раз, взглянув на очередную картину или эскиз. «Довольно с меня, солдатни. Это мне не удавалось. Внезапная гибель вот-вот настигнет меня самого, и все это смертоубийство слишком похоже на мою судьбу». День угасал, и на мгновение тихо померещилось, что слепота уже напала на него врасплох, застилая все вокруг густеющей тьмой. «Всесильный Аллах!» — возопил он в отчаянии. «Помоги моему долготерпению, а я уж не возропщу, когда придет возмездие. Но что делать мне теперь, пока свет еще не померк?» Ответа не последовало. Дик медлил, стараясь совладать со своими чувствами. Пальцы у него тряслись. А ведь он всегда гордился их твердостью. Он чувствовал, что губы его тоже трясутся, и холодный пот струится по лицу. Ужас терзал его душу. Он жаждал немедленно взяться за работу и хоть что-то довести до конца. Но помраченный рассудок вновь напоминал ему о неотвратимо грядущей слепоте. «Право же, это унизительно», — сказал он. Но, по счастью, Торпенхау в отъезде и не может видеть, до чего я докатился. Доктор посоветовал избегать волнений. «Дружок, иди ко мне, я тебя приласкаю». Песик взвизгнул, потому что Дик едва не задушил его в объятиях. Но когда он услышал в сумерках человечий голос, то собачьим своим умом сообразил, что ему-то ничто не угрожает. «Аллах милосерден, дружок. Конечно, он мог бы обойтись с нами и благосклоннее, но об этом потолковать мы еще успеем. Кажется, я нащупал теперь правильный путь». Все эти эскизы головы Бесси были нелепостью. Из-за них, песик, твой хозяин чуть не остался в дураках. Зато теперь все яснее ясного. Меланхолия непостижимая для ума. Здесь непременно должны быть черты Мэйзи, потому что она никогда не будет моей. Но и черты Бесси тоже, ведь она... все знает про меланхолию, хотя сама не знает, что знает это. Я стану рисовать, и все закончится смехом. Таково мое желание. Будет она хихикать или ухмыляться? Нет, она будет откровенно хохотать с полотна и всякий, кто сам изведал скорбь, будь то мужчина или женщина, непременно, как это сказано в стихах, услышит зов, душой узнает друга в тот миг, когда кипит смертельный бой. Смертельный бой? Ну что ж, это лучше, чем писать картину лишь ради того, чтобы досадить Мэйзи. Теперь у меня получится, потому что я сам все прочувствовал до глубины души. Дружок, вот я вздерну тебя за хвост. Ты предскажешь мою судьбу. Ко мне. Дружок безропотно повис в воздухе. Совсем как подопытный кролик. И все же ты молодчина, мой верный песик. Ты даже не пикнул, когда я тебя вздернул безо всякой пощады. Это судьба. Дружок снова улегся в кресле, то и дело поглядывая на Дика, который рассказывал взад-вперед по мастерской, потирая руки и посмеиваясь. Уже поздней ночью Дик написал Мэйзи нежнейшее письмо, в котором справлялся о ее здоровье, но умолчал о своем собственном. А когда, наконец, его сморил сон, ему привиделась та меланхолия, чей образ еще предстояло создать. Лишь рассвет пробудил его и заставил вспомнить о том, что ему суждено в недалеком будущем. Он тотчас же принялся за работу, негромко насвистывая, и вскоре преисполнился той прозрачной, проникновенной творческой радости, которая так редко выпадает на долю смертного, если только он не возомнил себя равным Богу и не отрицает того, что в предназначенный час его жизнь оборвется. Дик позабыл и Мэйзи, и Торпенхау, и дружка, примостившегося теперь у его ног, но не преминул рассердить Бесси, и без того уже сердитую довел ее до бешенства, дабы только уловить жгучие искры в ее глазах. Он работал самозабвенно, отбросив всякие мысли об уготованной ему роковой участи, одержимой своим замыслом и поэтому неподвластной земной суете. «Нынче, видать, у вас радость», — сказала Бесси. Дик описал муштабелем какие-то круги, словно совершая магическое действие, подошел к буфету и опрокинул стаканчик спиртного. Вечером, после целого дня работы, когда вдохновение наконец иссякло,